Энергетическая защита. Защита делается в отдельный день сроком на один год. Больше работать не будет и нужно обновлять, как любую другую магию. Защита не работает на приворот, так как это магия зависимости, от нее нет эффективных защит. Не работает от сущности лярв и кикимор в эмпирической привязке и перехвата. На все это используют либо рунические обереги, или регулярно читают. Что может защита? Первое. Защитить от порчи с глаза мага, колдуна. Отправлять обратно недоброжелателям негатив. Порчи с глаза проклятие. Работает по принципу бумеранга. Возвращает обратно все врагам. И еще более 24 пунктов защиты. От блоков, закрытия путей, препятствий на работу, на благополучие, свободного поступления денег, не допустят лишить вас богатых и щедрых клиентов, работы и так далее. Второе. В случае необходимости, обессиливания, болезни, может брать энергию из космоса и наполнять ею человека. Третье. Призывать на помощь ангела-хранителя, чтобы дать дополнительную защиту от беды. Четвертое. С непроглядом. Не дает просмотреть информацию о вас по картам. Пятое. Со звоночком, как говорят мои клиенты. Предупредить, когда на вас делается энергетическое зло, во снах через людей телевидение. Шестое. Не подпускает к вам плохих людей, убирает их ненасильственным способом, например, через их переезд, уход с работы. Седьмое. Не пустить вас в то место, где может что-то произойти, уберечь от аварии. Восьмое. Защитить от врага, закрыть уста всем распускающим клевету, осуждающим, порочащим и так далее. Девятое. Даже если вы будете брать руками подклад, вам ничего не будет. Ставится она сроком на один год. Переставлять либо раньше, либо день в день. Состоит из зеркальной защиты, эгрегорной, архангельской, ангельской, рунической. Ставлю ее уже много лет. Клиенты возвращаются, отзывы только положительные. Снять, пробить защиту пока не смогли. Даже в Москве интересовалась одна известная экстрасенс, кто моим клиентам ставил такую защиту. Время установки от 45 до 60 минут. На грязное поле она не ставится, сначала чистка. Я устанавливаю ее без присутствия, по фото в полный рост, фамилии, имени, отчеству и дате рождения. Это, конечно, не единственный способ, которым я пользуюсь. Их я даю на своих магических курсах. Но этот тоже очень эффективен. Установка защиты. Во время чтения молитвы зажечь ладан, церковную свечу в подсвечнике, одну держим в руках и крестим ею фото человека. На пол постелить черное полотно, стать в его центр. Читаем. Первое. «Отче наш» 3 раза. Второе. Молитва перед началом любого дела, первый день чистки. Третье. Обращение к силам. «Господи, помилуй» 9 раз. «Господи Иисусе Христе, приди мне, рабе Божий, имя, в помощь, помоги исцелить и поставить защиту рабу Божьему, имя. Пресвятая Богородица Покров, приди мне, рабе Божий, имя, в помощь, помоги исцелить и поставить защиту рабу Божьему, имя. Архангел Михаил, приди мне, рабе Божий, имя, в помощь, помоги исцелить и поставить защиту рабу Божьему, имя». Четвертое. Читаем все следующие заговоры. Защита на год. Всевышний космический Творец, архитекторы Вселенной, светлые боги-творцы, Архангел Михаил, владыки кармы, космические духовные учителя света, Иисус Сананда, Дева Мария, Сен-Жермен, Эль-Мария, Кутхуми, Серапис Бей, Крайон, Ланто, Элохим, Лакшми, команда Аштар, аватар Синтез Махатма, мои светлые ангелы-хранители, все новые энергии, все-все силы света и любви. Я призываю веру, надежду и любовь и их мать Софью, наивысшие энергетические потоки Творца. Я прошу вас защитить раба Божьего имя от всякого негатива, физического и энергетического, очистить, защитить и исцелить все места его обитания, его дом, его дачу, его место работы и место отдыха, его транспортное средство от всех происков темных сущностей, лярв, эсов, от порчи и недобрых людей. Прошу благословить его на исцеление от болезней, и опечатать его ауру и чакры бело-голубым пламенем защиты сроком на 1 год, сбалансировать, трансформировать, духовно направить на правильный путь, наполнить светом и пониманием ко всему сущему. Да пусть царствуют в его жизни мир, любовь и благоденствие. Я благодарю вас и принимаю это исполненным сейчас в полную силу, согласно воле Бога. Да будет так. Благодарю, благодарю, благодарю. Непробиваемый оберег. Слава Отцу, слава Сыну, слава Святому Духу. Господи, спаси раба Божьего имя ото всякого зла, от козней, придумок, тайных задумок, сетей, ловчей, ядов, мечей, заговоров, отговоров, хитрых коварных переговоров, от вражеского посещения, от тюремного заключения, от подкупа и меча, от слова, сказанного сгоряча, от вражеского совещания, от ложного обещания, от воды заливающей, от волны потопляющей, от зверя, от огня, спаси, Господи, сохрани меня, от ветра буйного, от льда спаси, Господи, сохрани меня, от злобного колдуна спаси, Господи, сохрани меня, от хвори ужасной, от ранней смерти напрасной, от перевернутого креста, спаси, Господи, сохрани меня, чур моя дума, чур моя плоть, чур моя живая красная кровь, чур меня дикая лихая мысль, ангел мой хранитель, за мою душу молись, все, что я сказала, что запамятов не сказала, слово к слову, приди и раба Божьего имя от всяких зол сбереги. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Молитва сохранения. Встану, перекрестясь, Господу помолясь. Выйду я из дверей в ворота, из ворот в чистое поле. В чистом поле, широком раздолье, стоит семиглавая церковь золотая, а в той церкви есть икона святая. Икона глядит, икона говорит, икона ко мне благоволит. Подойду близко, поклонюсь низко. Ой, ты икона говорящая, на меня, рабу Божью, имя глядящая. Заступись за меня и помолись, воистинное твое благоволение, за мое сохранение от всякой напасти, всякой беды, от глубокой воды, от падения с высокой горы, от меча, от топора, от тайного врага, от доноса и клеветы, от уроков, порчи и маяты, от врага дневного, от врага ночного, от огня, яду в еде, яду в воде и вине, от разящей молнии в поле, лесу, на воде, от тех, кто вдали, от тех, кто впереди, от тех, кто за моей спиной позади, чтобы пулей меня не убили, саблей не зарубили, удавкой не задавили. И будьте слова мои крепки, и станьте дела мои лепки, на ныне, на вечно, на бесконечно, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвенный щит. Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя Моисея и Иисуса, сына Навина, задерживал целый день движение солнца и луны, пока народ израильский мстил врагам своим. Молитвой Елисея пророка некогда поразил сириян, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии: «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды. И ты некогда постом и молитвою пророка твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи, и замедли до благовремения все замыслы вокруг стоящих меня о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и сейчас разруши злые хотения и требования всех осуждающих меня. Загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на меня, и всех хулящих и унижающих меня, так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на меня и на врагов моих. Не ты ли вещал апостолу Павлу: «Говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой, поэтому да не умолкнут уста мои для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел твоих, и да исполнятся все благие начинания наши и желания. К вам, праведники и молитвенники Божии, наши дерзновенные предстатели, некогда силою своих молитв, сдерживающие нашествие иноплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный великий Елий Египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в котором я живу, в круге молитв твоих, и сохрани его от огненного запаления, водного потопления, вирусного заражения, воровского нападения и всякого зла и страха. И ты, преподобный отче Поплей Сирийский, некогда своею непрестанную молитвою 10 дней демоны, державшие неподвижным и не могущим идти ни днем, ни ночью, ныне окрест келии моей и дома моего сего, удержи за ограду и его вся сопротивные силы и всех хулящих имя Божие и презирающих меня. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы, остановившая движение шедших погубить жителей той деревни, где жила, ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнать меня из города этого и погубить меня. Не допускай им приближаться к дому этому, останови их силою молитвы своей. Господи, судья вселенной, ты, которому не угодна всякая неправда, когда приидет к тебе молитва эта, пусть святая сила остановит их на том месте, где постигнет их. И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение перед Господом предстательствовать о страждущих от козней дьявольских. Моли Бога обо мне, да оградит он меня от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на меня и отгони все козни дьявольские от меня. И вы, все святые земли российской, развейте силою молитв своих обо мне все бесовские чары, все дьявольские замыслы и козни, досадить мне и погубить меня и достояние мое. И ты, великий и грозный страж, архистратик Михаил, огненным мечом посечи все хотения врага рода человеческого и всех приспешников его, хотящих погубить меня. Стой нерушимо на страже дома этого, всех живущих в нем и всего достояния его. И ты, владычица, не напрасно называемая нерушимой стеной, будь для всех враждующих против меня и замышляющих пакости делать мне, воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний. Господи, благослови! Господи, благослови! Господи, благослови! Когда сера в ушах медом станет, тогда мои дела другой мастер разладит. Ключ, замок, аминь, аминь, аминь. Заговор от колдовства и плохих пожеланий. Господи Иисусе, помилуй нас. Молюсь я, раба Божия, имя, иконе, кресту, истинному Христу, Господу Богу, Царю Небесному. Господь Бог меня услыхал, своего ангела послал, мне, рабе Божий, имя, аминь. Ангел с небес спускается, в золотые луки обряжается, в 39 луков, в 39 стрел. Стреляют они сквозь серые облака, отстреливают от меня врага, врага любого, кровного и чужого. Кто ко мне с колдовством подойдет, тот под обстрел стрел ангела попадет. Стрела полетит, врага чужого и кровного победит. Будьте мои слова всем сполным сполна, которое слово замолчало, устами ангела сказала. Будьте мои слова крепче булатного ножа, век по веку, отныне и до веку, ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь. Молитва при нападении нечистой силы. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, огради меня святыми своими ангелами, молитвами всепречистой нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, силою честного и животворящего креста, словами архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, священномученика Киприяна и мученицы Иустины, святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца-святителя Льва, епископа Катанского, святителя Никиты Новгородского, святителя Иосифа Белогородского, святителя Митрофана Воронежского, преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобных Зосима и Саватия Соловецких, преподобного чудотворца, святых мучениц веры, надежды, любви и матери их Софии, святого мученика Трифона, святых и праведных Иоакима и Анны и всех святых Твоих. Помоги мне, недостойный рабе Твоей, имя. Избави меня от всех наветов вражьих, от всякого зла, колдовства, чародейства, от лукавых людей. Да не смогут они причинить мне никакого зла. Господи, светом Твоего сияния сохрани меня утром и в полдень, и вечером, и во сне грядущем. Силой благодати Твоей отврати и удали всякое зло и нечисть и все действия дьявола вездесущего. А кто зло задумает и сотворит, то верни ему дела его обратно. Яко есть Твое царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Защита, броня для взрослых. Первое. Михаилу Архангелу. Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим, имена. Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых. О Господень Великий Архангеле Михаиле, запрети всем врагам, борющим меня, и сотвори их, яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах перед лицем ветра. О Господень Великий Архангеле Михаиле, шестикрылых первый княже и воеводы небесных сил, херувимов и серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыне и на море тихое пристанище. О Господень Великий Архангеле Михаиле, избавь нас от всякие прелести дьявольские, егда услышишь нас грешных, молящихся Тебе и призывающих имя Твое святое. Ускори нам на помощь и побори всех противящихся нам силою честного и животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителей чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого, святого пророка Илии и всех святых великомучеников Никиты и Евстафия и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых небесных сил. О Господень Великий Архангеле Михаиле, помози нам, грешным, имена, избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Второе. Архангелу Гавриилу. Святый Великий Архангеле Гаврииле, Божию престолу предстояй, и озарением от божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн о привечной премудрости его просвещенной. Всеусердно молю тебя, настави мя к покаянию от злых дел и к утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушения прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О святый великий Гаврииле Архангеле, не презри меня грешного, молящегося Тебя о помощи и заступлении Твоем, в ветце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да непрестанно славлю Отца и Сына и Святого Духа, державу и Твое предстательство во веки веков. Аминь. Третье. Архангелу Рафаилу. О святый великий Архангеле Рафаиле, престолу Божию предстояй, Ты благодатью от всемогущего врача души телес наших Тебе данную, праведного мужа Тавита от слепоты телесной исцелил еси, и сына его Товию, спутешествуя его, от злого духа сохранил еси. Всеусердно молю тебя, буди мне путеводитель в жизни моей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевные и телесные болезни мои, управи жизнь мою к покаянию во грехах и к отворению добрых дел. О святый великий Рафаиле Архангеле, услыши меня грешного, молящегося Тебе, и сподоби в здешней и будущей жизни благодарите и славите общего Создателя нашего в бесконечные веки веков. Аминь. Четвертое. Архангелу Варахиилу. О великий архистратиже Божий, Архангеле Варахииле, предстоя престолу Божию и оттоле принося благословение Божие в домы верных раб Божиих, и спроси у Господа Бога милосердие и благословение на домы наши, да благословит Господь Бог нас и умножит изобилие плодов земных, и подаст нам здравие и спасение, во всем благое поспешение, и на врагов победу и одоление, и сохранит нас на многое лето, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пятое. Ангелу-хранителю. Святый ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Боже, хранителю и покровителю окаянное моей души и тела, вся мне прости. Еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем грехе не прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Читаем заговор. Голову склоняю и прошу. Михаил, огнем закрой. Гавриил, водою мой. Рафаил, жизнь в здоровье сохрани. Варахиил, рот подними. Ангел-хранитель, убереги раба Божьего имя от зла неведомого, духа злого залетного, слова худого мимолетного, нечаянного, нежданного, зло несущего, глаза завистливого черного, отдел колдуна или колдуницы, от мага или чаровницы, от чужого или кровника, от соседа или сродника, чтобы не было беды ни от огня, ни от воды, ни от воздуха и ни от земли. Михаил, мечом огненным секи, духов, бесов, демонов гони, мысли худые, дела плохие, от ведьмы, ворожки, мага, колдуна, пусть рядом станет огненная стена. Гавриил, прошу воды стеной, раба Божьего имя, укрой от зла злющего, смерть несущего, чтоб глядели и не видели, как что навредить не видели. Рафаил, архангел, помоги, маяту, сухоту и болезни отгони, чтоб не жрали его и не грызли, чтоб болезни в обрат возвращались, чтоб здоровьем его не исцелялись. Варахиил, архангел, помогай, род наш сильный подымай, чтобы встали сродники стеной, схоронили за собой. Ангел-хранитель, убереги, от беды уведи, от зверя лихого, от люда худого, чтоб все злое, что пришло, обратно дорогу нашло. Великие архистрази Божьи, ангел-хранитель, станьте нам стеной, крепкой глыбой, бараной, чтоб лихая черная беда ходу не нашла сюда. Аминь. Молитва «Семь крестов». Семь крестов защиты наложу на раба Божьего имя, на его семью, на его дом, очаг, от Духа Святого, от Господа нашего, от Сына Его Иисуса, от Богородицы Великой, жизнь непорочно давшей, от ангела-хранителя своего, неотступно следующего за мной, от заката до рассвета крест накладываю, от земли до небес. Закрыли кресты все входы от нечистого, скрыли нас от лукавого. Семь замков на дом наложу, от беды его закрою, силы защитные дам для покоя и комфорта нашего. Первый замок — от беды, второй — от напасти, бедности и бездолья, третий — от слез пролитых горьких, четвертый — от воровства черного, пятый — от бедности, шестым замком закроюсь от болезней, седьмым все пространство замкну, замки объединяю, ключ един Богу вверяю, высшие силы нас охраняют, несправедливости сгоняют, верую в справедливость, в помыслы добрые, душу открываю. Аминь. Во время молитвы представляете, как человека накрывает непробиваемый энергетический кокон. Можно броню заменить защитой архангельский круг или усилить. Очень сильная защита, в результате которой призываются все архангелы, и объект весь год находится под их покровительством. Если хотите, используйте ее как самостоятельную. Сильнее всего она будет в день рождения, праздник собора Архангела Михаила на Троицу. В другой день будет слабее, через год — поддел. Три дня желательно соблюдать пост, безмясной и безалкогольный. Покупая свечи в церкви, обязательно подать деньги на храм и на общую свечу. В день обряда встать утром, надеть чистую одежду. Хорошо еще поменять постельное белье и полотенце. Постель – это символ защиты, покрова. Если читаете ее одну, на алтарь ставим свечи. Первая – Господу Вседержителю, вторая – Богородица, третья – Собору Архангелов, четвертая – 8 свечей в 8 подсвечниках. Зажигаем первые 3 свечи и читаем. «Богородица, Дева, радуйся! Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Молитву архангелам. «О святые небесные власти, молите за нас небесного Отца, даруйте мудрость и рассуждение, дабы различать, дабы Иисусовой молитвой сокрушать все помыслы дьявольские вашим представительством, достижаем ум чистый, ясный, молитвенный, сердце благостное, волю ко Господу обращенную». Псалмы 22, 26, 50, 90. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 26. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближайтеся на мя злобущим, еже снеси плоти моя, оскорбляющие мя, и врази мой, ти изнемокша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него ас уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне вся дни живота моего, зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый его. Яко скры мя в селении своем в дни зол моих, покры мя в тайне селения своего, на камень вознесе мя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрох в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, и же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа, взыщу. Взыска тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица твоего от меня, и не уклонися гневом от раба твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже Спасителю мой, яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедней и солга неправды себе. Веру увидите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Псалом 50. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишься во слове всех Твоих и победиши, внегда судите те, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей явил ми еси. окропиши мя и сопом, и очищуся, омыешь мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконное путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Псалом 90. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, заступник мой, еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тебя от сети ловчи и от словесе мятежно, плещма своим и осенит тебя, и под крыле его надеешься, оружием обыдет тебя истина его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща, от нападения и беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и раны не приближится телеси твоему, селению твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и василиска наступиши, и поперешь и льва и змея, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое. Господь Вседержитель, дозволение Твоего на работу прошу, сподобь меня на благое дело, на установление защиты на раба Божьего имя. Не прогневайся. Аминь. Матерь Божья, дозволение Твоего на работу прошу, сподобь меня на благое дело, на установление защиты на раба Божьего имя. Твоей молитвой заручаюсь, не прогневайся. Аминь. Собор святых архангелов, дозволение вашего на работу прошу, сподобьте меня на благое дело, на установление защиты на раба Божьего имя. Вашими молитвами заручаюсь, не прогневайтесь. Аминь. Далее читаем молитву архангелам. О святые небесные власти, молите за нас Небесного Отца, даруйте мудрость и рассуждение, дабы различать, дабы Иисусовой молитвой сокрушать все помыслы дьявольские вашим предательством, достижаем ум чистый, ясный, молитвенный, сердце благостное, волю ко Господу обращенную. О святые небесные начала, умолите Господа нашего Иисуса Христа, чтобы сподобил положить начало благому делу моему. Далее призыв и молитвы ко всем архангелам. Архангелы святозарные, вас всех выкликаю на защиту раба Божьего имя, призываю. Когда все молитвы прочитаны, нужно брать по одной свече и ставить их по часовой стрелке, можно вокруг себя. Первая свеча — архангела Михаила. Ставим ее и говорим: «Архангеле Михаиле, архистратизе, начальниче воинства Христова, воеводе грозный, приди рабу Божьему имя в помощь, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь с этого дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Михаил, раба Божьего, имя весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Вторая свеча Архангела Гавриила. Ставим ее и говорим: Архангеле Гаврииле, мудрость Божия, вестниче славный, приди рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Гавриил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Третья свеча Архангела Рафаила. Ставим ее и говорим: Архангеле Рафаиле, целители, врачеватели, путеводители, приди рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Рафаил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Четвертая свеча Архангела Уриила. Ставим ее и говорим: Архангеле Урииле, свете Божий, просветителе темных, наставниче, приди рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Уриил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Пятая свеча Архангела Силафиила. Ставим ее и говорим: Архангеле Силафииле, молитвенниче Божий усердный, приди рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Силафиил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Шестая свеча Архангела Иегудиила. Ставим ее и говорим: Архангеле Иегудииле, славители Божий, заступниче людский, помощниче, приди рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Иегудиил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Седьмая свеча Архангела Иеремиила. Ставим ее и говорим: Архангеле Иеремииле, справедливости Божия, высоте Всевышнего, приди, рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Иеремиил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Восьмая свеча Архангела Варахаила. Ставим ее и говорим: Архангеле Варахаиле, благословение Божие, по крови радостный, приди, рабу Божьему имя, помоги, от всякого зла защити, крылами своими его укрой. Будь сего дня непрестанно с ним рядом, веди за собой, яко ты велик, Архангел Божий, пока земля вокруг солнца круг не обернет, Архангел Варахаил, раба Божьего имя, весь год сбережет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Далее читаете: «Восемь архангельских светильников кругом стоят, защиту от всякого зла на меня, раба Божьего имя, творят. от лиха, удара, болезни раба Божьего имя закрывают, от любого врага раба Божьего имя укрывают, от всякого колдовства раба Божьего имя спасают, покровом благодати раба Божьего имя накрывают. Далее говорим и кланяемся. Архангеле Михаиле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Гаврииле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Рафаиле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Урииле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Селафииле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Иегудииле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Иеремииле, в тебе сила раба Божьего, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Архангеле Варахаиле, в тебе сила раба Божьего имя, ты с ним и сила его с ним. Аминь. Далее говорим. Защита восьми архангелов с рабом Божьим имя. Пока земля вокруг солнца круг не обернет, сила восьми архангелов раба Божьего имя на весь год сбережет во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перекреститься, поклониться. Восьми архангелам славу и благодарность воздаю. За защиту благодарю. Свечи пусть догорят. Оговор. Самый важный пункт защиты. Мысленно рисуем три руны Альгис на фото. Можно церковным маслом или красным фломастером. Первое. Пусть силой рун и силой Бога, ангелов и архангелов, данная защита оберегает раба Божьего имя от абсолютно всех направленных на него враждебных и вредоносных колдовских и магических воздействий любой природы, любого характера, любого содержания и происхождения, из известных и скрытых источников, с целью разрушить и снять с него защиту. Второе. Пусть силой своей данная защита убережет раба Божьего имя от абсолютно всех направленных на него враждебных и вредоносных колдовских воздействий любой природы, любого характера и происхождения, из любых источников, от черномагических ритуалов и воздействий, от любых воздействий через кладбище, от закольцованного колдовства, от порчи на смерть, от всевозможных колдовских воздействий на финансовый крах, на нищенскую долю, вдовство и развод, от всевозможных проклятий, от сглаза, от окормов, отворотов, подкладов, мороков и оморочек, заговоров, наговоров, шепотков, приговоров, заклятий, заклинаний, от колдовских и магических воздействий на подчинение, на переклад колдовства, болезней, уродства, старости, злосчастья, нищеты, бедности, безденежья и безработицы, и своей силою возвращает обратно все врагам. Третье. Защищает от любых попыток направить на раба Божьего имя негативные, враждебные и вредоносные колдовские воздействия с целью лишить раба Божьего имя благосостояния, благополучия, удачи, успеха и счастья, закрыть его денежные каналы, финансовые потоки и помешать его процветанию, благополучию и свободному поступлению денег, а также закрыть пути и дороги и установить препятствия, блоки и преграды для его трудоустройства. Своей силою возвращает обратно все врагам. Четвертое. Пусть данная защита убережет раба Божьего имя от абсолютно всех направленных на него враждебных и вредоносных колдовских воздействий любой природы, любого характера и происхождения, из любых источников, с целью лишить его здоровья, физических, жизненных сил и энергии, красоты, обоняния, а также каких-либо способностей, качеств, достоинств, перспектив, уважения и признания окружающих его людей, высокооплачиваемой работы, богатых, денежных, щедрых клиентов и работодателей, профессионального, социального, персонального и финансового роста, успеха и процветания. Своей силой возвращает обратно все врагам. Пятое. Пусть данная защита убережет раба Божьего имя от всех направленных на него враждебных и вредоносных магических, мистических, астральных воздействий планет, в том числе и от воздействий скрытых от него природы, характера, происхождения и источников, от любых существ, духов, демонов, призраков, фантомов, кубов, суккубов, имплантов, подселенцев, программ, подпрограмм, любых предметов, объектов, субъектов, энергий, материй, а также от их проникновения в его тело и тонкие тела. Шестое. Своей силой защитит раба Божьего имя от всевозможных отрицательных, магических, колдовских, враждебных и вредоносных воздействий со стороны, перечислить имена врагов и их помощников, от всех отрицательных, магических, колдовских, враждебных и вредоносных воздействий со стороны известных и скрытых врагов, от всех колдунов и колдуний, у которых кто-либо заказывал, заказывает и закажет на раба Божьего имя враждебное колдовство. При любой попытке защита будет срабатывать немедленно, моментально возвращая обратно все врагам. Седьмое. Защитит раба Божьего имя от обмана, клеветы, сплетен, предательства, интриг, зависти, от магической порчи на смерть и при любой другой физической и психической угрозах, предупредит, раскроет всех врагов, их действия и своей силой вернет им зло обратно. Восьмое. Защищает и предупреждает раба Божьего имя о любом колдовском и магическом вторжении, воздействии, гипнозе, сканировании, о любой попытке просмотра через все виды гадания и колдовства со стороны его врагов и их помощников, своей силой возвращает обратно все врагам. Девятое. Защита срабатывает мгновенно, предупреждая раба Божьего имя о любой опасности, создает вокруг его защитную атмосферу неприкосновенности, оставляя свободный доступ ко всем материальным благам и привилегиям, богатству и сокровищам, благосостоянию и свободному поступлению денег, финансовых и материальных благ из всевозможных источников комфортными и легкими для него путями, а также оставляет свободный доступ ко всем тем, кто может принести ему какую-либо материальную, физическую или духовную пользу. Десятое. Своей силой защищает раба Божьего имя от абсолютно всех откатов, обратных ударов, побочных и бинарных явлений ставов и колдовских воздействий и магических и колдовских ошибок, перенаправляя все откаты, обратные удары, побочные и бинарные проявления ставов и колдовских воздействий, магические и колдовские ошибки, злосчастье, бедность, нищенскую долю, злую удачу и безработицу, магические воздействия на переклад колдовства и болезней, моментально возвращая обратно все проблемы и болезни врагам. 11. Своей силой защитит раба Божьего имя от всевозможных магических скандалов с кем-либо из окружающих, знакомых и чужих для него людей, от всевозможных проблем с властями и авторитетными инстанциями, от судебных процессов с кем-либо, от всевозможных штрафов, финансовых убытков и потерь, от увольнения с работы, от преград, блоков и препятствий любого характера, происхождения и природы. 13. Пусть своей силой защитит раба Божьего имя от любых отказов в чем-либо со стороны кого-либо, в том числе и от отказов на устройство на работу, моментально пресекая любые попытки враждебного, отрицательного отношения к нему и отказа со стороны всех потенциальных работодателей, включая всех известных и скрытых от него работодателей, и при любой малейшей попытке отказать ему и помешать его трудоустройству, данная защита сработает немедленно и предотвратит это. 13. Пусть своей силой, силой Бога, ангелов и архангелов, данная защита берет энергию из космоса, постоянно наполняя раба Божьего имя положительной энергией и физическими силами. 14. С момента установки защиты раб Божий имя встает под покровительство Бога, ангелов и архангелов. Защита действует на него мягко и гармонично, без вреда для его физического и психического здоровья, без вреда для физического и психического здоровья его родных и близких, перечислить, без вреда на его благосостояние, благополучие и имущество, без помех на работу других ставов или защит, активированных им. 15. Защита беспрепятственно позволяет ему самому по своей воле производить абсолютно любые действия на любые объекты, предметы, людей, группы людей и животных. Это чтобы она пропускала хорошие магические влияния. 16. Защита начинает свое действие прямо сейчас, день, месяц, год, и прекратит свое действие сроком через 1 год. Да будет так. Ставим закреп, ключ, замок, язык. Или сие слово есть утверждение и закрепление. Им же утверждается и замыкается, и ничем, ни воздухом, ни бурей, ни водой дело сие не отмыкается. Благодарение. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что Ты пришел мне, рабе Божий, свое имя, в помощь, помог поставить защиту рабу Божьему, имя. Пресвятая Богородица Покров, благодарю Тебя за то, что Ты пришла мне, рабе Божий, имя, в помощь, помогла поставить защиту рабу Божьему, имя. Архангел Михаил, благодарю Тебя за то, что Ты пришел мне, рабе Божий, имя, в помощь, помог поставить защиту рабу Божьему, имя. Благодарю за вашу силу и спасение и за ваше благословение. Прошу высшие силы добра и света поставить защиту на проделанную мной работу сроком на 1 год. Благодарю высшие силы, ангелов и архангелов за проведенный сеанс защиты. Благодарю, благодарю, благодарю.